Номер 4. Пьяница, найденный в Кутафьи башне на месте храма гроба Господня в Иерусалиме. Цифра в виде свежей татуировки на плече. Участковый утверждает, что раньше ее не было. — С этим я провалился, — развел руками Иннокентий. — Только время потратил и хороший костюм. Он остановился, столкнувшись с Андреевым ироничным взглядом. В общем, зря беседовал с тамошним алкогольным гуру. Кроме того, что Николай Сарыгин был человек-цветок, ничего не выяснил. — Это еще что? — А это значит, жил как растение, пил водку, как дышал и так далее. Ничем не интересовался, ничего плохого не делал. Впрочем, ничего хорошего тоже. Эдакий архетип пьяницы. И, замечу, и убили-то его именно водкой по старинному какой-то у нашего мрачноватого Робин Гуда способу. «Следующим, — сказала Маша, — мне кажется, был архитектор Гибелай». «Это не тот ли, что кучу народу положил, сконструировал станции метро, а те обвалились?» «Он». Маша взглянула Андрею в глаза и не выдержала. «Андрей, на самом деле я уверена, что это наш маньяк. Мы даже не стали выяснять гибелаевские прегрешения. Тут и так все понятно. Были сотни жертв, вина архитектора доказана, но обвинения сняли по амнистии. Его нашли в квартире на Ленивке». «Явские ворота Иерусалима», — встрял Иннокентий. «Он умер от истощения, а был заслуженным архитектором, лауреатом всевозможных премий, богатым и обласканным. На него был пришпилен орден прямо к коже». Кентий протянул Андрею фотографию ордена, найденную в интернете. «Это орден третьей степени Ахдзапша, выдаваемый в Абхазии за особые заслуги. В нем 7 лучей, 2 из которых были обломаны». «И их осталось 5», — мрачно подытожил Андрей и привычно потер переносицу. «Ну, хорошо. Давай дальше». «Дальше мы смогли опознать руку». «Какую руку?» «Помните, полгода назад дело о руке отдельно от тела из картины Шагала? Так вот, мы вышли на коллекционера, у которого эта картина была украдена. Он опознал руку». «Опознал руку?» Андрей поглядел на них скептически. «Этот человек обладает уникальной зрительной памятью», — подтвердил Иннокентий. «Он узнал татуировки на руке. Они встречались с вором Самуиловым во время дачи свидетельских показаний. Дело в том, что он не первый раз грабит одних и тех же коллекционеров». «Мне кажется, рука — это символ», — сказала Маша. «Убийце было все равно, какого убить вора. Главное — вора». «Согласен», — кивнул Иннокентий. «Рука для него — знак. Как знаете, иероглиф, обозначающий понятие воровство. К тому же руки ворам отрубают со средневековья и по сей день». «Где?» — спросил Андрей. Но Иннокентий его понял. «Покровский собор — гора Сион. Помните, во времена Грозного его так и называли — Иерусалим?» Андрей, конечно, ни черта не помнил, но вдруг почувствовал, будто на него пахнуло нездешним холодом, и был рад тому, что Иннокентий плеснул ему в стакан еще виски.